Если перевал стерегут соглядатые, то меня-то они наверняка засекли, — с мрачной гордостью заметил маг. — Я просигналил им. Гэндальф здесь. Так понятно, что никто не ошибется. Но хранители едва ли слышали Гэндальфа. Они, как дети, радовались огню. Разгоревшийся хворост весело потрескивал, и хранители, не обращая внимания на буран, на лужи талой воды под ногами со всех сторон обступили костер, чтобы согреться в его животворном тепле. На их изнуренных, но раскрасневшихся лицах играли огненно-золотистые блики, а вокруг, словно бы заключив их в темницу, кипела сизая метельная тьма. Однако хворост сгорал очень быстро. Пламя приугасло, и в тускнеющий костер бросили последнюю вязанку дров. — Ничего, скоро начнется рассвет. Ночь-то на исходе, — сказал Арагорн. — Ночь-то на исходе, — пробормотал Гимли. — Да в такое ненастье и рассвета не заметишь. Барамир немного отступил от костра. — Буран стихает, — объявил он. Да и ветер как будто начал выдыхаться. Фродо утомленно смотрел в костер. Из черной тьмы выпархивали снежинки, вспыхивали, словно серебряные звездочки, и тут же гасли, растаяв над пламенем. А вокруг неумолчно завывал ветер, и клубилась беспросветная метельная мгла. Фродо сонно закрыл глаза, покачнулся, разлепил отяжелевшие веки и вдруг заметил, что ветер умолк, а над холмиком слабо золотящихся углей лениво кружится лишь несколько снежинок. Он поднял голову и увидел, что на востоке черное небо слегка посветлело. Сеющийся сквозь серые тучи рассвет открыл глазам измученных путников немые в саване снегов горы. Внизу горбились глубокие сугробы, и под ними угадывалась извилистая тропинка. Но вверху тяжелые снеговые тучи, угрожающие путникам новой метелью, плотно занавесили седловину перевала. — Борозенбар не смирился, — проговорил Гимли. — Если мы осмелимся идти вперед, он снова обрушит на нас буран. Надо возвращаться, и как можно скорей. Все понимали, что надо возвращаться. Но как? В нескольких шагах от карниза, на тропе, громоздились такие сугробы, что хоббиты утонули бы в них с головой. Да и на карнизе, где стояли путники, возвышались холмы снеговых заносов, а ведь карниз прикрывала от ветра стена. «Гэндальф расчистит невысокликом путь своим огненным жезлом», — сказал Леголас. Буран ничуть не встревожил эльфа, и он один из всего отряда сохранил до утра хорошее настроение. «Или Леголас слетает на небо», — откликнулся Гэндальф, — «и разгонит тучи, чтоб солнце растопило для отряда снег. Мой жезл не печка», — добавил он, — «а снег, по несчастью, невозможно испепелить». «Не сумеет умный, осилит сильный», — вмешался Барамир. «Так у нас говорят». «Буран начался», — продолжал Гондорец, — «когда мы обогнули вон тот утес». Он указал на большую скалу, которая заслоняла от путников тропку. «До нее отсюда поллиги, не больше. И вот, если самый сильный из нас осилит дорогу к этому утесу, оттуда мы все спустимся без труда». «Надо попробовать», — сказал Арагорн. — Уже вдвоем-то мы одолеем поллиги. Арагорн был самым рослым в отряде, но Барамир казался крепче. Они отправились. Барамир впереди. Кое-где снег доходил ему до плеч, и он врезался в него, словно плуг, или как очень усталый пловец. Леголас, улыбаясь, глядел на людей. Потом повернулся к магу и воскликнул. — Да поможет уму и силе и искусность! А потом проворно зашагал по снегу. И Фродо заметил, как бы впервые, хотя он знал об этом и раньше, что у эльфа не было тяжелых башмаков, которыми снабдили хранителей в Имладрисе, а легкие эльфийские туфли Леголаса почти не оставляли на снегу следов. — До свидания! — весело крикнул он Гэндальфу. Я постараюсь отыскать вам солнце. Он прибавил шагу и, словно танцуя, обогнал медленно бредущих людей, махнул им рукой, звонко рассмеялся и скрылся из глаз за поворотом тропинки. Люди медленно продвигались вперед. Остальные молча смотрели им вслед, пока и они не исчезли за поворотом. Клубящиеся у вершины тучи сгустились, вниз поплыли редкие снежинки. Прошло, вероятно, около часа. Хоббитам показалось, что гораздо больше, и вот на тропе появился эльф. Потом они увидели людей, медленно, с трудом поднимающихся в гору. «Мне не удалось заманить сюда солнце», — подмигнув хоббитам, сказал Леголас. «Оно ублажает южные земли, и его, как я понял, ничуть не беспокоит несколько тучек над этой горушкой. Но зато я принес хорошие вести тем, у кого тяжелая поступь. За скалой, про которую говорил Барамир, намело довольно высокий сугроб, и наши воители из племени сильных приготовились погибать под этой преградой, ибо тропинка-то идет по ущелью, а выход из ущелья закрыт сугробом. Ну, пришлось мне объяснить сильным, что они отчаялись перед снежной крепостью шириной не больше 10 шагов, и что за нею на нашей тропке лежит слой снега по щиколотку хоббитам». «Так я и думал», — проворчал Гимли. «Конечно же, злая воля Борозенбара раскачала этот проклятый буран. Борозенбар не жалует гномов и эльфов». К счастью, Борозенбар, вероятно, забыл, что к отряду хранителей примкнули люди, — перебил гнома подошедший гондорец. — И люди, скажу без хвастовства, не слабые. Мы одолели снежный завал, протарили в сугробе узкую тропку для тех, кто не может порхать по-эльфийски. — Да как же мы-то туда доберемся? — взволнованно спросил Пин, высказав общую тревогу хоббитов. — Не беспокойся, — ответил ему Барамир. — Я устал, но силы у меня еще есть, у Арагорна тоже. Мы отнесем вас к завалу и начнем, почтеннейший Перегрин, с тебя. Пин вскарабкался гондорцу на спину. — Держись крепче, — сказал Барамир. — У меня-то руки должны быть свободными. Он зашагал по тропинке вниз. За ним отправился Арагорн с Мерри. Разглядывая протоптанную в снегах дорожку, Пин восхищался силой людей. Даже сейчас, с хоббитом на закорках, Барамир расширял руками проход, чтобы остальным было легче идти. Вскоре они подошли к сугробу, который, словно гигантская стена вдвое выше человеческого роста, перегородил узкое ущелье. Гребень сугроба был плотным и острым, да и весь сугроб казался монолитом, разрубленным посредине узкой тропой. За сугробом Мэри с Пином и Леголас остались дожидаться других, а люди снова ушли наверх. Барамир вернулся через полчаса с Сэмом за спиной. Следом шел Гэндальф, ведя на поводу навьюченного пони. Верхом на пони сидел гном Гимли, а замыкал шествие Арагорн с Фродо. Едва Арагорн миновал сугроб, как путников оглушил раскатистый грохот, и откуда-то сверху посыпались камни, взвихрившие облако снежной пыли. Потом, когда белая завеса развеялась, хранители увидели, что проход в сугробе завален сыпавшимися вниз камнями. — Хватит, Борозенбар! — взмолился Гимли. — Мы же уходим. Оставь нас в покое. Но гора, казалось, и сама успокоилась, как бы удовлетворенная отступлением пришельцев. Начавшийся было камнепад иссяк, а тучи, закрывавшие перевал, рассеялись. Слой снега под ногами становился все тоньше, и вскоре, спустившись покруче, путники вышли к той самой площадке, где вчера их застигли первые снежинки. Утро начинало клониться к полудню. С площадки, где стояли утомленные хранители, открывались широкие предгорные дали. Холмы, озерца, извилистые овраги, заросли падуба, островки дубрав, а внизу виднелась неглубокая лощина, в которой они отдыхали накануне. У Фродо отчаянно болели ноги. Он продрог до костей и хотел есть. А когда ему вспомнилось, что дорога вниз займет по крайней мере полдня, у него на мгновение потемнело в глазах. Он закрыл их, а открыв, с удивлением обнаружил, что видит какие-то черные точки. Он протер глаза, точки не исчезли. Они кружились в прозрачном воздухе, и Фродо решил, что он начал слепнуть. — Опять птицы, — сказал Арагорн, тоже увидевший их. — Теперь уж с этим ничего не поделаешь, — глянув на птиц, отозвался Гэндальф. — Друзья ли они, или вражьи шпионы, или просто безобидные птахи, нам все равно придется спуститься. Карадрос не любит ночных гостей. Путники, спотыкаясь, побрели вниз. Их подгонял ледяной ветер. Багровые ворота оказались закрытыми.